Глава 73. Дождь барабанил в окно за спиной Хантера. Морось сменилась настоящим ливнем, да и ветер усилился. Секундочку. Он вышел в коридор и вскоре вернулся с портативной стереосистемой. «Я случайно наткнулась на эту запись в интернете», — сказала Майерс, глядя, как Роберт расчищает стол, чтобы подключить систему. «Что за запись?» «Интервью». «С Катей?» Остановившись, Хантер поднял голову. Кивнув, Уидни передала ему диск. «Эта программа впервые вышла в эфир на радио Кьюск. Это станция, на которой передают только классическую музыку». «Да, я знаю». Роберт кивнул. «Эту радиостанцию финансирует Южно-Калифорнийский университет». «Я даже не подозревала, что ты увлекаешься классической музыкой». Майерс удивленно приподняла брови. «Нет, не увлекаюсь. Просто много читаю». «Передача длится около часа», — продолжила Уитни. «Интервью с Катей перемежается с записями классической музыки в ее исполнении. В первой части передачи Кадрова говорит с диджеем, отвечая на его вопросы. Во второй части она отвечает на вопросы радиослушателей, заданные по телефону или электронной почте». Девушка склонила голову на бок. «Не буду над тобой измываться и заставлять тебя прослушивать всю программу. Я скопировала только важные для расследования куски интервью». Вставив диск в стереосистему, Хантер запустил запись и наладил звук. «И снова мы рады приветствовать вас. Это Радио Кьюск, лучшая радиостанция классической музыки в Лос-Анджелесе и Калифорнии». Голос диджея был спокойным и бархатистым, именно таким, как и можно было бы ожидать от ведущего радиостанции, передающей классическую музыку. «Мы продолжаем вести разговор с нашей гостьей, имя которой, вероятно, и без того известно большинству из вас. Сегодня в нашем эфире Катя Кадрова, первая скрипка Лос-Анджелесского филармонического оркестра». Вдалеке послышалось тихое соло скрипки. «Итак, перед рекламной паузой мы говорили о ваших ранних начинаниях, о том, как много усилий вам пришлось приложить для того, чтобы овладеть инструментом. Теперь же мне хотелось бы переключиться на более личные темы — любовь и отношения. Как вы на это смотрите?» В эфире на мгновение повисло молчание, словно Катя задумалась над вопросом. «Да, конечно, я не возражаю, только прошу вас, не заставляйте меня краснеть». Голос Кадровой был нежным, но уверенным. «Обещаю не вгонять вас в краску. Итак, вы сказали, что считаете себя безнадежным романтиком. Почему?» «А я и вправду романтик». Катя хихикнула. «Вот и первая причина покраснеть. Мой любимый фильм — «Красотка». «Да, это может стать причиной для смущения», — рассмеялся ведущий. «В отношении любви я словно ребенок. Я знаю, что это может показаться наивным, но мне хочется верить в сказку». «В сказку об истинной любви». «Да, истинной волшебной любви. Любви, от которой ты словно обретаешь крылья и можешь взлететь. Знаете, когда вы впервые видите человека, и между вами словно пробегает искра, и вы понимаете, что созданы друг для друга». «Вы когда-нибудь испытывали такую любовь?» «Пока нет». Девушка рассмеялась. «Но мне некуда торопиться, ведь у меня есть музыка. От нее у меня тоже словно вырастают крылья». «Могу заверить вас, что ваша музыка окрыляет всех нас». «Спасибо». Катя запнулась. «Вот теперь я и вправду смутилась». «Итак, судя по вашим словам об искре, из которой может разгореться пожар любви, вы верите в любовь с первого взгляда, верно?» «Несомненно». «И что же нужно будет сделать или сказать, чтобы стать вашим избранником?» «Ничего». «Ничего?» «Ничего. Я верю в то, что любовь не связана со словами или поступками твоего избранника. Она вдруг бьет по тебе, заполняя твое тело. Я верю, что когда ты встречаешь человека, с которым тебе суждено провести всю жизнь...» «Родственную душу, как говорится», — перебил ее диджей. «Да, родственную душу. Я думаю, что когда ты встречаешь такого человека, то сразу это понимаешь, даже если этот человек еще не произнес ни слова». «Я думаю, что понимаю, о чем вы. Однако не может же этот человек молчать вечно. Рано или поздно ему придется что-то сказать или сделать. Что же, как вашему будущему избраннику привлечь ваше внимание?» «Ему не нужно ничего ни говорить, ни делать. Позвольте мне рассказать вам одну историю». «Прошу вас». «Мы, бабушка и дедушка, жили в Перми, в бывшем Советском Союзе. Бабушка, будучи совсем еще юной, устроилась работать цветочницей на рынке. Это была ее первая работа. Мой дедушка работал в швейной лавке, которая находилась всего в паре улочек от рынка. Он увидел бабушку в ее первый день на работе и сразу же влюбился в нее. Дедушка был очень привлекательным юношей, но в то же время он был очень-очень стеснительным. Ему потребовалось 60 дней, чтобы набраться храбрости и подойти к бабушке». 60? Эхом повторил ведущий. «Каждое утро по дороге на работу дедушка проходил мимо ее лотка и каждое утро клялся себе, что сегодня же подойдет к ней и заговорит. Но когда он видел бабушку, то впадал в панику и вместо того, чтобы поговорить с ней, проходил мимо». «И чем же все это завершилось?» Дедушка не знал, что бабушка тоже влюбилась в него с первого взгляда. Каждый день она смотрела, как он проходит мимо ее лотка, и надеялась, что он остановится и пригласит ее на свидание. И вот однажды утром дедушка все-таки решился. Он подошел к бабушке, посмотрел ей в глаза и прошептал: «У меня от тебя дух захватывает». Протянув руку, Майерс нажала на кнопку паузы. Хантер вспомнил расшифрованное сообщение на автоответчике Кати, которое Уитни принесла ему пару дней назад. Именно эти слова и произнес похититель: «У меня от тебя дух захватывает». Но по выражению лица Майерс, Роберт понял, что это еще не все. Глава 74. 59 дней дедушка Кати молча проходил мимо цветочного лотка, сказала Уитни, не сводя с Роберта взгляда. 59 пустых сообщений на автоответчике Кати. И я уверена, что ты помнишь первые слова 60-го сообщения. Хантер молча кивнул. Следующая интересующая нас часть интервью начинается после очередной рекламной паузы. Диджей передает Кате вопросы, которые слушатели прислали по электронной почте или задали по телефону. Майерс вновь включила запись. В эфире послышался звонкий смех. «Ладно», — продолжил ведущий. «Вот еще один вопрос от наших радиослушателей. Он касается ваших слов о том, что вы безнадежный романтик и хотите найти своего принца на белом коне». «Ну, хорошо», — в голосе Кати слышалась неуверенность. «Вопрос такой. Вы сказали, что верите, что любовь не связана со словами или поступками избранника. Еще вы упомянули о том, что верите, будто, встретив того самого человека, вашу родственную душу, то сразу же это поймете. Даже если ваш суженый будет молчать, как это произошло с вашими дедушкой и бабушкой. Мне бы хотелось узнать, сколько должно продлиться молчание, чтобы вы поняли, что это ваша родственная душа». Катя задумалась. «Отличный вопрос», — ведущий рассмеялся. «Так сколько же времени вам понадобится? Как быстро вы сможете определить, что встретили свою родственную душу?» 12 секунд, — помолчав, ответила Кадрова. Хантер удивленно вскинул взгляд, но Уитни молчала. 12 секунд? — переспросил диджей. «Как странно. Почему именно 12?» «Ну, я бы все поняла за 10 секунд, но лучше набросить еще 2 секунды для верности». И Катя, и ведущий рассмеялись. «Изумительный ответ!» — согласился диджей. Майерс остановила запись. «Предвидя ваш вопрос, я уже все проверила. На радиостанции нет информации о том, кто тогда звонил им». «Когда эта передача вышла в эфир?» 8 месяцев назад. Но запись программы передали и другим радиостанциям. Уитни достала из сумки записную книжку. KCSN в Нортридже, KQSC и KDB в Санта-Барбаре, KDSC в Саузенд-Оукс, даже по KTMV. А ведь это джазовая радиостанция. Ее транслировали по всей Америке. Я нашла эту передачу на веб-сайте QSK. Любой мог прослушать ее или скачать. Даже если этот вопрос в эфире задал и не похититель, наш преступник мог услышать интервью и почерпнуть оттуда эту идею». Хантер промолчал. «Ты же понимаешь, что это значит, верно?» В голосе Майерс слышался восторг. «Катю похитили по любви. Кто бы ни совершил это, он влюблен в Кадрову, а значит, Ее не мог похитить убийца-садист, за которым ты охотишься?» Роберт по-прежнему молчал с невозмутимым видом. «Катя последние 4 месяца встречалась с новым дирижером Лос-Анджелесского филармонического оркестра, Филиппом Штайном. Он до сих пор по уши влюблен в нее. За пару дней до конца гастролей Катя его бросила, и Штайн болезненно это воспринял». «Но он не мог ее похитить. После концерта в Чикаго он сразу же полетел в Мюнхен, я читал твои материалы». «И ты их проверил, да?» Хантер кивнул. «Может быть, у нее были другие любовники? Или бывшие парни?» «Её бывший парень живет во Франции. Катя провела там несколько лет, прежде чем вернуться в США. Если у нее были другие отношения с мужчинами, то она хорошо скрывала это. Но я не думаю, что убийца ее бывший любовник». Уидни запнулась. «Полагаю, речь идет о ее фанате с навязчивой идеей. Этот фанат настолько влюблен в нее, что его восприятие реальности нарушено. Поэтому он столь превратно понял слова того интервью. Он хочет подарить Кате волшебную любовь из ее грез». Майерс чуть и не подпрыгнула, когда телефон Хантера завибрировал на столе. На экране высветилась надпись «Служебный номер». Роберту даже не нужно было брать трубку, чтобы понять, что эта ночь из просто мрачной превратилась в ужасную. Глава 75. Повесив трубку, Роберт не сказал ни слова. Да и во время разговора он только слушал, но по выражению его лица Майерс поняла, что случилось. Обнаружено тело еще одной жертвы. К тому моменту, как Хантер добрался до Сайпресс-парка в северо-восточной части Лос-Анджелеса, дождь так и не закончился. Сайпресс-парк был пригородом Лос-Анджелеса, который построили одним из первых в начале 20 века. Раньше тут располагались железнодорожные депо, и потому в основном здесь селились рабочие. Именно там, в одном из заброшенных зданий у железной дороги, и было обнаружено тело жертвы. Железнодорожное депо все еще занимало большую территорию, но все остальное на сегодняшний день превратилось в пустырь, который начинался сразу за парком Рио де Лос-Анджелес. В полумиле к северу отсюда, между железнодорожным полотном и рекой Косилов, находилось старое ремонтное депо. Ночь была дождливой и безлунной. Свет прожекторов команды судмедэкспертов и криминалистов, прибывшей на место преступления, был виден издалека. Хантер припарковал свой автомобиль рядом с машиной Гарсия. Молодой патрульный в форменном полицейском дождевике подбежал к Роберту с зонтиком, судя по его размерам детским. Подняв воротник, Хантер отказался от зонта и направился к кирпичному зданию, сунув руки в карманы и глядя себе под ноги, чтобы не вступить в лужу. «Детектив Хантер!» — позвал его кто-то из-за полицейского заграждения. Роберт узнал голос Дональда Робинса, репортера «Лос-Анджелес Таймс». Он писал обо всех расследованиях Хантера. Хотя этот парень был настоящей занозой в заднице, детектив успел привыкнуть к нему. Они даже стали закадычными друзьями, хотя и мало общались. «Эта жертва связана с твоим предыдущим расследованием. Убитая тоже художница?» Роберт упорно смотрел себе под ноги. «Интересно, как Робинс узнал о том, что жертвы были художницами?» — подумал он. «Да ладно тебе, Роберт! Это же я! Ты ведь охотишься на очередного серийного убийцу, верно? Это убийца художников!» Хантер и бровью не повел. Снаружи здание было полностью измалёвано граффити. Гарсия с двумя патрульными стоял под импровизированным навесом из парусины у входа в старое депо. На металлической двери прямо за его спиной виднелось изображение длинноволосой стриптизерши у шеста, нагнувшейся вперед. Ее разведенные ноги образовывали перевернутую букву «В». Когда Хантер вышел из-за угла, Гарсия как раз успел переодеться в комбинезон из тавика, который обычно носили судмедэксперты. «Ты ведь заметил, что льет, как из ведра, правда?» — удивился он, увидев напарника без зонта. «А я люблю дождь». Роберт обеими руками стряхнул капли с волос. «Ага, я вижу». Гарсия передал ему запечатанный пластиковый пакет с белым комбинезоном. «Кто позвонил в полицию?» Хантер начал переодеваться. «Какой-то бомж, который попытался укрыться тут от ливня», — сообщил патрульный, дежуривший у двери. «Сказал, что иногда спит тут». «И где он сейчас?» Низенький коренастый коп, с лицом напоминавшим морду бульдога, ткнул пальцем в сторону полицейской машины, стоявшей в 20 ярдах от здания. «Ты с ним говорил?» Роберт посмотрел на своего напарника. «Я только приехал». «Его допрашивает сержант Трэвис», — доложил патрульный. Хантер кивнул. «Вы заходили внутрь?» «Нет, мы приехали сюда уже после криминалистов. Нам приказали, и киснем под этим чертовым дождем, что твои швейцары у ночного клуба. И все ради чего? Чтобы открывать дверь вам, большим шишкам из отдела убийств». Нахмурившись, Гарсия посмотрел на Хантера. «Я полагаю, вас вызвали сюда в самом конце дежурства, верно?» — усмехнулся Роберт. «А то!» — коп пригладил пышные усы. Хантер застегнул комбинезон. «Ладно. Как вас?» «Даниковский». «Ладно, Даниковский. Думаю, вам пора выполнить приказ». Он мотнул головой в сторону двери. Гарсия фыркнул. Первая комната, шириной в 4,5 метра и длиной в 6, была вся покрыта граффити. Слева от двери виднелась пустая рама окна. Через проем в комнату лил дождь. В углу, рядом с соломенным матрасом, валялись консервные банки и бумажные пакеты из-под продуктов. Пол был усыпан разнообразнейшим мусором. Но крови здесь не было. Из соседней комнаты сюда проникал привычный яркий свет от прожекторов криминалистов. Доносились приглушенные голоса. Подойдя к двери, Хантер почувствовал чудовищную смесь запахов — застоявшаяся моча, плесень, старый мусор, все те ароматы, которыми славятся заброшенные дома, куда иногда забредают бомжи. Но тут был и другой запах. Нет, не запах разложения, пропитывающий воздух, когда тело начинает гнить. Что-то иное, до боли знакомое. Остановившись, Роберт принюхался. Краем глаза он заметил, как раздулись ноздри Карлоса. Когда Гарсия почувствовал этот запах в прошлый раз, его тут же вырвало. Этот раз не был исключением. Глава 76. Вторая комната была меньше первой, но в остальном тут все было так же. Испещренные хулиганскими надписями стены, битые стекла, горы хлама по углам, мусор на полу. У входа в третью комнату стояли доктор Хоуф и Майк Брайндл. Рядом виднелся переносной рентгенаппарат, которым судмедэксперты пользовались в подвале детского сада в Гластелл-парке. В трех шагах от них на полу лежал труп обнаженной белой женщины с темными волосами. Жертва лежала на спине, и Хантер увидел толстые черные швы на ее губах и в промежности. Крови вокруг тела почти не было. «Где Карлос?» — удивилась доктор Хоуф. «Я думала, он будет ждать тебя снаружи». Роберт не ответил. Затаив дыхание, он замер на месте и неотрывно смотрел на лицо девушки. Кожа на ее лице покраснела от микроразрывов сосудов. Как и у двух предыдущих жертв, нижняя часть лица опухла от ран на губах. Но даже в таком состоянии девушка оказалась Хантеру знакомой. Роберт почувствовал, как кровь забурлила в его жилах от адреналина. «Роберт!» — позвала его Кэролайн. Хантер медленно перевел на нее взгляд. «С тобой все в порядке?» «Да, все хорошо». «Где Карлос? Я думала, он будет с тобой». «Я тут». Гарсия показался в дверном проеме. Его лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок. Странный запах в этой комнате казался еще сильнее, чем снаружи, и Карлос зажал рукой рот, чтобы сдержать повторный позыв к рвоте. Подойдя к телу, Хантер присел на корточки. Лицо девушки уже начало раздуваться, и ему не нужно было прикасаться к телу, чтобы определить степень трупного окоченения. Жертва была мертва не менее 12 часов. Ее глаза были закрыты, но все в ее чертах казалось Роберту знакомым: нос, скулы, овал лица. Придвинувшись еще ближе, детектив осмотрел ее ладони и пальцы. Почти все ногти были сломаны. Несмотря на фиолетовую сеточку капилляров на коже, Хантер видел, что гематом на теле нет. Отек не был связан с физическим насилием. Обойдя тело, он заметил на правом плече жертвы одноцветную татуировку в индейском стиле. Гарсия молча рассматривал тело, так и не отойдя от двери и по-прежнему зажимая рот и нос ладонью. «Ты знаешь, кто она?» — спросила Кэролайн, заметив взгляд Роберта. «Еще одна художница из списка людей, пропавших без вести». «Нет», — Гарсия покачал головой. Я понимаю, что ее лицо немного опухло, но мне не кажется, что она была в этом списке». «Она не художница», — сказал Хантер, вставая. «Она музыкант». Глава 77. Гарсия внимательно всмотрелся в лицо жертвы и нахмурился. Когда Хантер рассказал ему о Кате Кадровой, Карлос тщательно изучил ее фотографии. И она не была похожа на эту девушку на полу. Это не Катя Кадрова. Роберт догадался, о чем думает его напарник. Гарсия удивленно приподнял брови. «Ты ее знаешь?» — спросил он. «Она выглядит знакомо. Я ее уже видел, только не знаю где». «Так откуда же ты знаешь, что она музыкант?» — осведомился Брайндл. «У нее мозоли на кончиках всех пальцев левой руки, кроме большого. Там мозоль на первой фаланге». Майк посмотрел на него с недоумением. «Такие мозоли появляются у людей, которые играют на струнных инструментах», — пояснил Роберт. «На кончиках пальцев они возникают от надавливания на струны, а на фаланге большого пальца — от перемещения вдоль струны, как происходит при игре на скрипке, виолончели, гитаре или контрабасе». «Один из техников в команде судмедэкспертов сейчас учится играть на гитаре», — Хоув кивнула. «Он постоянно жалуется на то, что у него болят и шелушатся кончики пальцев». Роберт оглянулся на дверь в предыдущую комнату. «Тело обнаружили здесь?» «Да», — ответил Майк. «Там, где оно и лежит сейчас. В отличие от жертвы в Глассел-парке, это тело нам не пришлось переворачивать, чтобы использовать рентген. Девушка лежала на спине. И нет никаких признаков того, что тело перемещали». Роберт осмотрел стены и потолок. «А что там?» Он указал на соседнюю комнату. «То же, что и тут». Хоув пожала плечами. «Граффити и мусор». Подойдя поближе, Хантер приоткрыл скрипучую дверь. Свет прожекторов был настолько сильным, что его охватило и на соседнюю комнату. «Там нет ни кровати, ни стола, ни прилавка, ничего? Он бросил ее на полу?» «Нет». Брайндл поднял голову, посмотрев на потолок. «Он оставил ее наверху». Вновь заглянув в соседнюю комнату, Роберт обнаружил слева от двери лестницу, ведущую на второй этаж. «На месте преступления работают два криминалиста», — продолжил Майк. «Похоже, что жертву оставили на деревянном столе». Предвидя вопрос Хантера, он кивнул. «И да, подножки стола подложили доски, в точности, как в Глассел-парке». «А слова?» «Оно внутри тебя». На этот раз надпись на потолке. Гарсия тоже осмотрел соседнюю комнату. То есть она спрыгнула со стола, спустилась вниз и только тут умерла. «Вначале она потеряла способность двигаться», — добавила Кэролайн. «Смерть настала не сразу. Она успела помучиться перед этим». «И, вероятно, она не шла, а ползла», — продолжил Брайндл. «Вероятно, она была очень сильной женщиной, и физически, и психологически. Обладала огромным желанием жить. Большинство людей, испытывая боль, которую ей пришлось вынести, вообще не смогли бы двигаться, не говоря уже о том, чтобы добраться сюда». Хантер посмотрел на рентгенаппарат на полу и экран ноутбука. Все было отключено. Майк и Кэролайн проследили его взгляд. «Учитывая все данные и тот факт, что модель поведения и ритуал, которому следовал преступник, совпадают, я уверена в том, что убийца использовал тот же пусковой механизм. Но в этот раз речь идет не о выкидном ноже и не о бомбе», — сказала Хоув. «Давай я тебе покажу». Гарсия неловко кашлянул, по-прежнему борясь с тошнотой, но все же подошел поближе, когда доктор включила компьютер. «Мы закончили обрабатывать результат рентгена прямо перед тем, как вы приехали», — объяснил Майк. Когда на экране появился снимок объекта, оставленного в теле жертвы, напарники приникли к монитору. Никто не промолвил ни слова. Роберт и Карлос нахмурились, пытаясь понять, что перед ними. «Быть этого не может», — наконец воскликнул Хантер. «Это то, что я думаю». Брайндл и Хоув кивнули. «Мы так полагаем». И когда через пару секунд Гарсия наконец понял, о чем идет речь, его глаза расширились от изумления. Глава 78. Когда Хантер пришел домой и запер за собой дверь, на электронных часах микроволновки светились цифры 3:42. Детектив не поленился обойти все комнаты в квартире и включить везде свет. Сейчас он не вынес бы темноты. Роберт устал, но чуть ли не впервые в жизни радовался своей бессоннице. Стоило ему закрыть глаза, и он попал бы во власть ночных кошмаров. После того, как тело вынесли из депо и увезли в морг, Хантер и Гарсия долго осматривали здание, в особенности комнату на втором этаже. Помещение было довольно большим. Вероятно, раньше его использовали как склад. Две стены от пола до потолка занимали длинные деревянные стеллажи. В центре комнаты стоял большой плотницкий верстак. Как и говорил Брайндл, под его ножки подложили деревянные доски. Тут было столько мусора и битого стекла, что криминалистам придется работать неделями, а может даже месяцами, чтобы во всем этом разобраться. На потолке краской были выведены те же слова, что и в лавке мясника: «Оно внутри тебя». Если на земле снаружи оставались следы от шин, то их уже успел смыть дождь. Бездомный, который нашел тело, был стариком лет 70, слабым и исхудавшим от голода. Он прошел долгий путь, надеясь хоть на одну ночь обрести крышу над головой и укрыться от непогоды, которую он учуял в воздухе еще за час до того, как хлынул дождь. Рядом со старым депо он никого не заметил. Войдя внутрь здания, старик увидел на полу мертвую обнаженную девушку с заштопанным ртом. Бомж не прикасался к телу, не стал даже подходить к жертве. И к тому моменту, когда Хантер подошел к нему, несчастного еще трясло от страха. Прошла всего неделя с тех пор, как было обнаружено тело Лоры Митчелл. Через три дня полиция нашла тело Келли Дженсон, и вот теперь у них новая жертва. Считая доктора Уинстона и молодого ассистента судмедэксперта, 5 трупов за одну неделю. Роберт знал, что в то время, как расследование движется неспешно, словно улитка, убийца не медлит в своих злодеяниях. Зайдя на кухню, Хантер налил себе стакан воды и выпил залпом, будто пытаясь загасить какое-то внутреннее пламя. Он весь взмок, словно только что пробежал 5 миль. Потянувшись за телефоном, детектив набрал номер Уидни Майерс и подошел к окну гостиной. Дождь прекратился 10 минут назад. Небо еще затягивали тучи, и на небосклоне не было ни единой звезды. «Алло?» Майерс взяла трубку после первого жигутка. «Это не она», — выдавил из себя Роберт. «Это не Катя». «Уверен?» «Абсолютно». Повисло напряженное молчание. «Ты знаешь, кто она?» — наконец спросила Уитни. «Она есть в списке пропавших без вести?» «Нет». Но ее лицо показалось мне знакомым. «Знакомым? В каком смысле?» «Мне кажется, я уже видел ее раньше, только не могу вспомнить, где именно». «Может, она из полиции?» «Вряд ли». «В суде? Может, проходила по одному из дел как свидетель? Или жертва какого-то преступления?» «Нет, не то». «Как насчет бара?» «Не знаю». Хантер пригладил волосы и невольно коснулся уродливого шрама на затылке. «Не думаю, что мы когда-то встречались лицом к лицу, например, на улице, в баре или где-нибудь еще. По-моему, я видел ее фотографию, например, в журнале или на рекламном стенде». «Она знаменита?» «Не знаю. Возможно, я ошибаюсь. Я изо всех сил пытаюсь вспомнить, но у меня нет никаких зацепок. Я устал до смерти». Майерс промолчала. Отвернувшись от окна, Роберт принялся ходить туда-сюда по комнате. «Если ты раздобудешь ее фотографию, я попробую тебе помочь», — предложила Уитни. «Никто не узнает ее по снимкам с места преступления. Труп пролежал там больше 12 часов. Убийца, скорее всего, оставил ее там вчера или даже позавчера. Нам повезло, что один бездомный искал себе убежище на ночь и случайно наткнулся на тело. Если бы не это, труп мог бы полностью разложиться к тому моменту, как мы нашли бы его». Остановившись у шкафа, Роберт бездумно провел кончиками пальцев по корешкам книг. И вдруг его взгляд упал на 5-ю книгу слева на верхней полке. «Чёрт! Что случилось?» Хантер потянулся за книгой. «Я знаю, где я видел фотографию жертвы».